Капитан пиратов так и не вынул ни шпаги, ни пистолета. В руке он держал лишь бутылку рома, главное свое оружие в любых сражениях. Но команды отдавал исправно. «А ну, живей! Главное, не дать им опомниться! Дочка, пока жив капитан, судно не считается захваченным!» «Ты не устал повторять это каждый раз?» — огрызнулась была девица, но в этот момент увидела боцмана-голландца, выбегающего на палубу и достающего пистоль. Не раздумывая, она выстрелила. Тот свалился замертво. Капитан пиратов повернулся на выстрел, поковырял заложенное ухо и сердито посмотрел на дочь. «Энн, не смей перебивать, когда я говорю!» Расправившись со всеми на палубе, пираты устремились в каюты. Они распахивали двери одну за другой и бесцеремонно вытаскивали полуодетых пассажиров прямо из постелей. Никто не сопротивлялся. Только Анхен, когда стащили с нее одеяло, возмутилась и попыталась натянуть его обратно. Разумеется, ее стыдливость не была принята во внимание. Единственным человеком, давшим отпор морским разбойникам, был капитан судна. Он забаррикадировался в общей каюте вместе со вторым помощником и купцами. А когда туда попытались вломиться, встретил атаку захватчиков выстрелами. Но против смельчаков быстро сыскалось средство. Капитан пиратов вовремя появился на арене действий и по-отечески заботливо остановил своих бойцов. «Мальчики, что вы творите? Не надо лезть на пролом! Где ваши головы?» Старик вытащил из-за пазухи небольшую гранату и поджег фитиль. Вымуштрованная команда мигом поняла, как надо действовать. Все прижались к стенам, а стоящие рядом с дверью пираты толкнули ее и тут же спрятались от пуль, пущенных осажденными из-за прокинутого стола. Ловкий бросок, и граната покатилась по деревянному полу прямо в каюту. Все замерли. Раздался взрыв. Не слишком сильный, чтобы уничтожить всех оказавшихся поблизости, но достаточный, чтобы оглушить их и заполнить помещение густым дымом, отчего сопротивление стало невозможным. Пираты ринулись в каюту и быстро одолели маленькую команду. «Ну, что я говорил? Сперва нужно подумать!» — заявил капитан пиратов, зашедший в каюту последним. Он поднял опрокинутый стул, достал из шкафа бутылку рома и сел. Затем окинул взглядом пленников, которых согнали в угол. «А что мы грустим, джентльмены?» Откупорив зубами бутылку, старик выплюнул пробку и сделал несколько глотков. Пленников тем временем связали и усадили на пол перед атаманом. А тот совсем уже захмелел, даже начал распевать что-то, но в этот момент в дверях показалась его дочь. Энн мигом оценила ситуацию и выхватила бутыль из рук родителя. «Мы же договаривались, никакого рома в деле!» «Пока я еще капитан!» — заревел тот. «И потом я сделал всего несколько глотков!» Но тут он внезапно замер и поднес руку к сердцу. Одно мгновение старик слушал что-то внутри себя, на лице его была написана боль. Пираты внимательно посмотрели на командира, готовые прийти на помощь в любую минуту, но тот охнул и расслабился. «Вроде отпустило. Так вот, джентльмены, ваша жизнь сейчас находится в кошельках ваших родственников!» Тут он снова поморщился и обратился к дочери. «Все-таки побаливает. Дай-ка сюда это лекарство!» Та сжалилась и подала вожделенный сосуд отцу, смерив его все тем же презрительным взглядом. «Ну почему дети всегда не слушаются родителей? Я вам так скажу, джентльмены! Все беды человечества от непослушания, еще начиная с Адама. Ваше здоровье!» Но едва донеся бутыль до рта, старик снова схватился за сердце, потом вытянулся дугой, закатил глаза и обмяк на стуле. Склянка выскользнула из его рук и звякнула об пол. Энн, нагнувшись, заглянула в лицо родителя, убедилась, что его уже нет на этом грешном свете, и мрачно подытожила неожиданный финал этой драматичной сцены. «Ну вот», — допрыгался. «И мать мне говорила, отец сдохнет не от пули, его сгубит ром». Глава 5. О превратностях капитанской судьбы. Самойлов по звукам как мог следил за происходящим, но полная картина открылась лишь когда за ним спустились два головореза с факелами. Они посмотрели на пленника.